«Катастрофа!» — мелькнуло в уме у Пиркса. Он не испугался, но непроизвольно напряг все мышцы. Его попутчики лежали неподвижно, двигатели молчали. Пиркс отлично понимал пилота. Корабль, кренясь и колеблясь, сползает вниз вместе с каменной осыпью. И если включить двигатели, то при резком крене одной из ног они, не успев взлететь, либо опрокинутся, либо ударятся о скалы. Скрежет и грохот каменных глыб, катящихся под стальными лапами ракеты, все слабел и, наконец, утих. Еще несколько струек гравия звонко пробарабанили по металлу, еще какой-то обломок подался вглубь под нажимом шарнирной ноги, и кабина медленно осела с креном градусов в 10. Пилот выбрался из своего колодца, слегка сконфуженный, и начал объяснять, что изменился рельеф местности. Видимо, по северному склону прошла новая лавина. Он садился на осыпь под самой стеной, чтобы доставить их поближе к цели. Панин ответил, что это не слишком-то удачный способ сокращать дорогу. Каменная осыпь не космодром, и без необходимости рисковать не следует. На этом короткий диалог кончился, пилот пропустил пассажиров в шлюзовую камеру, и они по лесенке спустились на осыпь. Пилот остался в ракете. Он должен был ожидать возвращения Панина, а Лангнер и Пиркс пошли с Ганшином. Пиркс считал, что хорошо знает Луну, однако он ошибался. Район станции Циолковской был просто прогулочной площадкой по сравнению с местом, где они оказались сейчас. Ракета, накренившись на раздвинутых до предела ногах, ушедших в каменную осыпь, стояла всего в 300 шагах от границы тени, отбрасываемой главным массивным хребтом Менделеева. Пылающие в черном небе солнечные жерла почти коснулось зубцов цепи, и казалось, зубцы в этом месте плавятся, но это был обман зрения. Однако отвесные стены, возникшие из тьмы в километре двух, не были иллюзией. К изрезанной глубокими рытвенными равнине, представляющей собой дно кратера, сбегались растерян немыслимо белые треугольники осыпей. Места свежих обвалов легко распознавались по размытым очертаниям камней, окутанных медленно оседающей пылью. Потрескавшуюся лаву на дне кратера тоже покрывал слой светлой пыли. Вся луна была припудрена микроскопическими частицами метеоров, этого мертвого дождя, миллионы лет падавшего на нее со звезд. По обе стороны тропы она, в сущности, была нагромождением глыб и обломков, таким же диким, как все вокруг, и называлась так лишь потому, что была обозначена цементированными в камень алюминиевыми вехами, каждая из которых увенчивалась чем-то вроде рубинового шарика. По обе стороны этого пути, нацеленного вверх по осыпи, стояли наполовину залитые светом, наполовину черные, как галактическая ночь, стены, с которыми не могли сравниться даже громады Гималаев. Слабое лунное протяжение позволяло камням на века застывать в формах, будто рожденных в кошмарном сне. Даже привыкшие к виду пропасти люди рано или поздно терялись при восхождении к вершинам. Впечатление нереальности, фантастичности окружающего ландшафта усиливалось и тем, что белые глыбы пемзы от пинка ногой взлетали вверх, как пузыри, а самый тяжелый обломок базальта, брошенный вниз по склону, летел неестественно медленно, долго и падал беззвучно, будто во сне. Когда они поднялись на сотню-другую шагов, цвет скал изменился. Реки розоватого порфира с двух сторон окаймляли расселину, в которой шли Пнин, Лангнер и Пиркс. Глыбы, громоздящиеся подчас в несколько этажей, сцепившись с заостренными краями, будто ждали легкого прикосновения, чтобы ринуться вниз неудержимой лавиной. Пнин вел их через этот лес окаменевших взрывов, шагая не очень быстро, но безошибочно. Иногда камень, на который он ставил свою ногу в огромном башмаке скафандра, шатался. Тогда Пнин замирал на мгновение и либо шел дальше, либо обходил это место, по известным лишь ему приметам угадывая, выдержит этот камень тяжесть человека или нет. К тому же звук,